Глава 10. 1916 год. 5 июня. Верона. Максим сидел на складном стульчике и морщился. Смена повязки — дело неприятное и болезненное, ведь кровь засыхает и надежно соединяет воедино кожу, волосы и перевязочный материал, который приходится каждый раз отдирать. А это не только больно, но и рану немало тревожит. Левая рука у него была прострелена в предплечье. Осколок ударил его по лбу, рассекая кожу. Еще одна пуля чиркнула по правому бедру, но удачно. Меньшиков опять успел вовремя повернуться, и вместо того, чтобы угрожающе ударить по внутренней стороне бедра, грозя перебить артерию, она всего лишь чиркнула по внешней, пробив кожу и чуть-чуть повредив мышцы. Да и то очень незначительно и крайне удачно. Однако это были три раны, которые нужно перевязывать. Более того, постельный режим Максим позволить себе не мог, поэтому постоянно тревожил их, вызывая регулярные, пусть и незначительные, кровотечения. Так что перевязочный материал вновь и вновь приходилось отдирать. Встречное полевое сражение механизированных соединений закончилось полным разгромом сводной германо-австрийской бригады, о чем уже утром знал весь мир. Эта новость вышла во всех свежих газетах в Париже, Москве, Лондоне, Риме, Вашингтоне и других городах. Всюду, буквально везде, говорили только об этом. Даже в Берлине и Вене были вынуждены уделить этой новости несколько строк в утренних газетах. Ведь интерес представляла не только победа, но и самое явление, совершенно уникальное для окружающих и эпохи в целом. Столкновение крупных механизированных соединений. Политическое значение этой победы также оказалось сложно переоценить. Какова была идея генерального штаба? Предельно проста — навязать Максиму полевое сражение. Связать потерями, вынудив остановиться, после чего начать переговоры с Парижем о мире. Именно с Парижем, так как Франция оказалась истощена войной сильнее всех в Антанте. Почему, собственно, Париж должен был согласиться? Потому что сил для полномасштабных наступлений у Франции больше не было. И провал нашего героя грозил стабилизации фронта на итало-австрийской границе. А это, в сложившихся условиях, могло вылиться в годы войны. Да, юг Франции при этом удавалось освободить от оккупации, но это мало что меняло в стратегическом плане. Хорошая идея? Ну, неплохая. Особенно если удастся договориться с Парижем о сепаратном белом мире. Но в Берлине упустили два ключевых момента. Во-первых, Меншиков смог разгромить превосходящие силы и продолжить движение, пройдя по Флоренции парадом. Во-вторых, этот, казалось бы, небольшой успех вызвал удивительный душевный подъем во Франции. Да, часть грузовиков и бронеавтомобилей тащили на буксире на этом параде. Да, часть бронеавтомобилей, что шли своим ходом, имели довольно серьезные повреждения. Да, у многих грузовиков виднелись пулевые отверстия в бортах, а полк в целом нуждался в квалифицированной медицинской помощи. Но он продолжал двигаться вперед. Он не был стреножен. И уже вечером 25 числа смог достигнуть Вероны. А там Меншиков уступил обращению правительства возрожденной Римской империи и принял командование над теми маршевыми ротами итальянцев, что там накапливались вот уже несколько дней. Максиму был нужен отдых. Категорически. Ему нужно было несколько дней, чтобы провести сортировку раненых, разместив в местные союзные стационары неспособных продолжать поход и привести в порядок технику. Многие повреждения были достаточно легко устранимы. Он ведь чтил и уважал сервисные подразделения, прекрасно понимая выгоды, что те давали. Поэтому не только развернул их в своем полку, но и оснастил всем необходимым, в том числе и запчастями, не говоря уже про максимально компетентный персонал, который он долго и мучительно собирал не только в России, но и в союзных или нейтральных странах. Механики, сварщики, жестянщики, мотористы и так далее и тому подобное. Они были хороши, очень хороши, получая свою выгоду от такого сотрудничества, в том числе и в материальном выражении. Тут надо сказать, что Хетменьшиков и выковывался в горниле российской армии, во многом впитавшей традиции советской, выросшей из имперской. Однако это никак не помешало ему придерживаться совсем других ценностей и взглядов. Все вышло как с воспитанием детей. Ребенок ведь либо подражает родителям, если ему нравятся их поступки, либо старается поступать зеркально, отрицая их модель поведения как ошибочную. В вопросах техники Максим оказался последовательным сторонником германской парадигмы времен Второй мировой войны. В чем это выражалось? Советский Союз стремился массировать количество танков. В итоге одних только Т-34 разных модификаций было выпущено около 60 тысяч, не считая самоходок на их шасси и послевоенных лицензионных копий. Немцы же танков «Панцеркваген 5 «Пантера» выпустили ровно на порядок меньше — около 6 тысяч. «Панцер четверок» — около 8,5 тысяч. «Панцеров троек» — около 5,5 и так далее. Почему так? Не могли. Могли. Может быть, немецкие танки были очень дорогие и сложные? Согласно распространенному мифу, да. Очень часто сравнивают нормы часы, идущие на изготовление Т-34, и человека-часы, идущие на производство «Пантеры», говоря, что условно 1000 норма часов — это в 5 раз меньше, чем 5000 человека-часов, из-за чего танк в 5 раз дешевле и проще. А это по меньшей мере некомпетентно. Норма час — время, на которое будет занят участок конвейера. Человека — час. Время, которое работал отдельно взятый работник. Чтобы понять смысл, приведу пример. Деталь обрабатывается в цеху 10 часов. 10 — норма час. Из них 2 часа на токарном станке одним мастером. 1 час на фрезеровальном станке одним мастером. Остальное время — ее доводит до ума напильниками и какой-то матерью 7 работников. Что это? Это 10 норма часов, 3 станку часа и 52 человека часа. На деле нет. Во всяком случае, указанные модели. Та же «Пантера» стоила сопоставимо с Т-34-85, а «Панцер четвертый» был так и вообще вдвое дешевле и проще в производстве, не уступая в целом 34-ке в боевых качествах, в то время как «Пантера» ее существенно превосходила из-за более удачного дифференцированного бронирования, преимущества в вооружении и органах управления, в том числе и средствах наблюдения за полем боя. Тут нужно немного отвлечься и дать небольшое пояснение, так как это известная тема для ругани и даже драк. Все дело в том, что стоимость классического танка, не напичканного всякого рода электроникой, процентов на 60-70 определяется сложностью изготовления его корпуса. В отдельных случаях до 80, но это редко, и только у части легких довоенных танков. Еще процентов 20-30 обычно дают двигатель и орудие. Корпус у «Пантеры» по своей сложности сопоставим с корпусом Т-34. Такая же хитрая геометрия большого количества наклоненных плит. Только бронирование было дифференцированным, а не однородным, что давало кардинальное преимущество при правильном использовании. Бензиновый двигатель у «Пантеры» выходил дешевле, чем знаменитый дизель В2 как в общей стоимости, так и в станкочасах и ресурсоемкости. Ведь картер и головку цилиндров нашего дизеля отливали из дефицитного в те годы алюминия, поставляемого в Союз по ленд-лизу в основном. Был, конечно, завод в Волхове, проработавший всю войну, но его продукция была каплей в море на фоне потребностей авиации и танкостроения. Хуже того, этот дизель оказался не только дороже сердца своего немецкого конкурента, но и имел существенно меньший ресурс, усугублявшийся совершенно неудачной трансмиссией. В частности, переключение скоростей на ходу в Т-34 было затруднено из-за несинхронизированной коробки передач, расположенной в корме. Привод до нее был обычный, механический, что лишало рычаг чувствительности и кардинально снижало точность переключения. В итоге зачастую требовалось усилие и механика водителя, и сидящего рядом стрелка-радиста, чтобы воткнуть передачу из-за непомерных нагрузок и сложностей данной операции, что в свою очередь вынуждало экипажи эксплуатировать танк на заранее включенной второй передаче. На ней трогались, на ней же и ездили. Из-за чего скромный ресурс дизеля В2 уменьшался еще сильнее. Немцы, столкнувшись с аналогичной проблемой, просто поставили коробку передач вперед и сделали чувствительный рычаг. Да, это неприятно повлияло на компоновку, но это позволяло нормально пользоваться коробкой передач и нормально управлять танком. На первый взгляд, малозначительная мелочь. Однако на деле это приводило к тому, что Т-34 был крайне уязвлен в эксплуатационных, маневровых и маршевых качествах. Тут и кардинальное снижение подвижности, которое у Т-34 оказалось существенно ниже паспортных характеристик. Тут и проблемы с дальними марш-бросками для оперативного маневра. А еще была необходимость в частых капитальных ремонтах, для которых в войсках, как правило, постоянно не хватало запчастей и нужного объема сервисных служб. Ведь фронту требовалось больше танков, а эксплуатироваться они там будут уже сами, как-нибудь. Но мы отвлеклись. Разница в стоимости двигателей покрывалась более дорогим орудием у «Пантеры», что во многом уравнивало их цену в деньгах, человеко-часах и станко-часах. Дифференцированная броня и мощное орудие наделяли «Пантеру» категорическим преимуществом перед Т-34. При правильном использовании, конечно. «Союз» старался. Он стремился оптимизировать крупносерийное производство своих танков и снизить их стоимость. Однако происходило это зачастую за счет ухудшения их качеств. Так, например, переход на литую башню у Т-34 можно считать прекрасным образцом такого решения. Ведь литая броня имеет на четверть меньшую снарядостойкость, чем катанная цементированная. Да и рикошетность ниже из-за заметно большей вязкости и меньшей поверхностной твердости. Но выходило, да, дешевле, хотя и не сильно, из-за большого количества брака отливок, но все равно дешевле. И это было очень важно, ведь в начале выпуска Т-34 лишь немногим уступал в стоимости тяжелому танку КВ-1. Очень показательно. Но руководство Союза это не смущало. И мы продолжали творить свое чудо. Так вот, что делали немцы? У них не было ресурсов для того, чтобы героически выпускать десятки тысяч танков. Такой лихостью и удалью молодецкой могли похвастаться только Союз да Штаты. Немцы, сидящие на крайне скудной диете ресурсов, такого расточительства себе не могли позволить, даже если бы и захотели. Поэтому они внедрили в войска большое количество ремонтно-восстановительных подразделений и обеспечили их запчастями. Это оказалось дешевле и проще. В итоге существенно меньший парк техники был преимущественно на ходу, исправен и боеспособен. Даже такие проблемные машины, как «Панцер-5», «6» и «7». Про такие аппараты, как «Панцер-3» и «4» и речи не идет, так как они были не только дешевы, но и адаптированы конструктивно к упрощению ремонтно-восстановительных работ. Этот подход позволял немцам доминировать на поле боя или хотя бы держать паритет до тех пор, пока их экономика окончательно не схлопнулась в 1944 году. А у толпы советских танков постоянно были какие-то проблемы, не позволявшие их использовать в полную силу. То рукав порван, то сапог в дерьме, как говорится. Максим не считал подход Союза правильным. Более того, он его раздражал, вызывая жабье удушье от чувства чудовищного количества бездумно слитых ресурсов. Поэтому он сам при формировании механизированного полка уделил самое пристальное внимание сервисным службам. Но им нужно было дать время. На ходу они толком не работали. Поэтому он согласился на предложение Временного правительства Римской империи и принял командование союзным контингентом в Вероне. Итальянская и французская армии не справились. Они не смогли надежно заблокировать австро-венгерские дивизии. Не сумели. Поэтому те прорвались и начали относительно организованный отход. Да, со значительными потерями. Да, потеряв всю тяжелую артиллерию и приличную часть обозного хозяйства, но как раз по той железнодорожной ветке, что шла через Верону. Вот Рим и спешил, идя на все возможные меры, дабы заблокировать противника с каждым днем, с каждым часом терявшего боеспособность и организацию из-за острого дефицита продовольствия и боеприпасов. Именно по этой причине Рим к Максиму и обратился с предложением. Именно по этой причине Париж и решил подождать с ответом Берлину. Если австро-венгерским дивизиям удастся прорваться и добраться до своих земель, то они засядут на горных перевалах, и продолжение войны потеряет всякий смысл. Италия эти позиции не прорвет даже с помощью союзников. Франция истощена, сильно, критично. Еще год такой опустошительной войны она не вытянет. Развалится, погрузившись в череду обостренных внутренних конфликтов. Поэтому предложение Берлина заключить белый мир будет выглядеть очень интересно. Да, по сути, это взаимное признание поражения без уступок, признание своей неспособности победить. Но это лучше гибели от истощения, хотя люди и будут крайне раздражены масштабностью бессмысленных жертв. Обострятся социальные противоречия с резким ростом волнений, а то и открытыми вооруженными выступлениями, хотя и не так масштабно, чем в сценарии с продолжением этой безумной войны еще на год. Это в оригинальной истории эта война на истощение продлилась до 1918 года, завершившись из-за окончательного развала тылов у части стран Антанты и всех центральных держав. Здесь и сейчас же, из-за куда большей интенсивности событий, усталость от войны накопилась быстрее и намного сильнее. И тылы поплыли раньше, намного раньше. А вот если удастся остановить австро-венгерские дивизии на подступах к Вероне, то дело поворачивается совсем другой стороной. Это открывает возможность нанести Германии решительное поражение и достигнуть победы. А значит, все не зря. А значит, что огромные жертвы можно будет оправдать какими-либо серьезными территориальными и материальными приобретениями. А это мощный душевный подъем населения. Это возможность сгладить и как-то придушить давно накопившиеся социальные противоречия и, возможно, достигнуть социального компромисса за счет побежденных. Поэтому Париж молчал. Париж ждал, внимательно наблюдая за тем, что происходит в окрестностях Вероны. и не только Париж. Все затаили дыхание и наблюдали за сражением, в котором решалась судьба войны. Перед Максимом не стояла задача выстроить оборону на широком фронте. Австро-венгерским частям требовалась железная дорога. Вот ее он оборонять и собирался. Поэтому и эшелонировал свою оборону, сконцентрировав свои силы вдоль железки. Позиционная война в этом варианте Первой мировой наступила на год позже, поэтому и продвинулась не так далеко, как могла бы. То есть, по сути, сводилась к эшелонированию траншей, лишенных большого количества укрытий и ходов сообщения. Про оборонительные узлы и концепцию эластичной обороны еще даже не задумывались. Максим тоже. Зачем ему задумываться? Он ведь знал, как ее строить. Эти откровения для него были дремучей древностью, хорошо отработанные и дополненные за 20 век. Поэтому все маршевые роты итальянцев были вооружены лопатами, тачками и с какой-то матерью отправлены заниматься народной русской забавой — копать от забора и до обеда, то есть обустраивать позиции. Ну и значительная часть личного состава механизированного полка тоже. Все-таки дело важное и крайне полезное. Австрияки не имели тяжелой артиллерии, но обладали категорическим численным преимуществом. Поэтому решили применить довоенную схему наступления, чуть доведенную до ума. Батареи легких орудий открыли огонь шрапнелью с закрытых позиций, осыпая русско-итальянские траншеи свинцовыми шариками. Но тут прозвучали сигнальные свистки на позициях, и личный состав поспешил укрыться в нишах или отойти на вторую линию по изломанным ходам сообщения. Минута. Максимум две, и первая линия опустела. Остались только наблюдатели в защищенных НП, вынесенных вперед. Там их было не достать. Территориально они были вынесены чуть вперед и в сторону от оборонительных узлов и траншей, ну и перекрыты как блиндажи деревом. Их только прямым попаданием снаряда можно разрушить. Но вот беда, туда не стреляли. Там ведь не было наблюдаемых позиций. Зато там сидел человек и имелся телефон, проведенный по присыпанной и замаскированной канавке. А еще было поганое ведро для естественных нужд и запас сухих пайков для питания. Обстрел шел около суток, не прекращаясь ни на минуту. Австрийцы шрапнелей и обычных фугасных снарядов израсходовали не так, чтобы уйму, но много. Очень много, особенно на контрасте с их скромными запасами. После чего на рассвете 1 июня пошли в наступление под прикрытием шрапнельного обстрела. Сначала колоннами, как и рекомендовал устав. Потом, с каждым километром разворачиваясь все шире и жиже, чтобы ответный огонь не наносил им столь губительного вреда. Да вот беда, ответного огня не было. Максим не обладал нужным количеством артиллерии для своевременной и ожидаемой встречи на таких дистанциях. 5-6 километров было для него еще далеко. Слишком далеко и бессмысленно. Максим знал, что на первой стрелковой позиции, удаленной примерно на километр от наблюдаемых передовых траншей, противник начнет концентрироваться, накапливаясь, и ждал этого момента терпеливо и спокойно. В оборонительных узлах, особенно передовых, где сидели почти исключительно итальянцы, конечно, нервничали. И сильно. Но на их запросы открыть огонь непременно приходил отрицательный ответ. Рано. Еще слишком рано. Поэтому они просто нервничали, но держались. Итальянцы были наслышаны о Меньшикове. Они знали, что он победитель, и верили в него. Боялись за свою жизнь и судьбу до дрожи в коленях, но верили. Кто-то даже разогревался крепкими напитками. Но войска на передовых позициях воздерживались от открытия огня, выглядя совершенно вымершими. И вот ключевой момент. Первая стрелковая позиция оказалась заполнена подтянувшимися австро-венграми. И те с угрожающим воем поднялись в решительную атаку. Но только для того, чтобы 90-миллиметровые минометы, расположенные во втором эшелоне оборонительных узлов, обрушили на них град мин. Такая мина ведь не снаряд, падает почти отвесно и дает хорошую осыпь осколками. Лучше только подрыв над землей. Минута, и австро-венгерское наступление захлебывается в собственной крови. А следом идет новый эшелон. И он уже начал накапливаться на первой стрелковой позиции. А там, в поле, в совершенно камерных условиях, третий эшелон пехоты. Много, очень много людей. Поэтому спустя уже минут 10 новая волна австро-венгров поднимается в массированную атаку. А потом еще. Минометы же, хоть и обладают хорошей скорострельностью, но и боеприпасы расходуют с той же самой интенсивностью. А их рядом много не навалишь, опасно. Один неудачный снаряд и огромная воронка. Поэтому уже третья волна наступления смогла прорваться ко второй стрелковой позиции примерно в 300-400 метрах от передовых траншей. Дальше больше. Австрияки начали концентрироваться на второй стрелковой позиции, в то время как бойцы в обороне лихорадочно таскали ящики с минами для 90-миллиметровых минометов. И вот новый рывок. Теперь уже включились 60-миллиметровые минометы, стоящие на первом эшелоне узлов обороны. Теперь уже они стали долбить. Теперь уже они смогли остановить первую атаку, а потом и вторую. Но запас боеприпасов у полка был не безграничен, не только непосредственно у орудий, но и вообще. Так что к исходу второго дня боев Максиму лично пришлось возглавить фланговую контратаку, дабы выбить австро-венгров с передовых позиций. Там, конечно, узлы обороны еще держались, обеспечивая фланкирующий стрелковый огонь. Все-таки их строили так, чтобы можно было обороняться в круговую. Но вот траншеи между ними австро-венгры заняли, вытеснив оттуда итальянцев, и давили на узлы, угрожая их захватить. Контратака спасла положение, но на очень непродолжительное время. Ведь к австро-венграм постоянно подходили свежие подкрепления, которые бросались в бой. И изнуренные бойцы были вынуждены отражать новую волну атаки. Только ночью не было наступлений. Зато с утра творился ад. Настоящий ад, так как супостату удалось накопить и сконцентрировать очень значимые силы. Пришлось снова действовать. Максим запрыгнул в свой бронеавтомобиль и повел вперед отряд тяжелых витязей. За ними следом пошли бронетранспортеры с пехоты и новики. Все бронеавтомобили вели огонь на поражение, но не бездумно, а с коротких остановок. Все-таки боеприпасов у них было не бесконечное количество. Прокатились по сектору между двумя ветками обороны, выбив или обратив супостатов в бегство. Но наступление дальше не развивали. Просто развернулись, достигнув передовых траншей, и ушли обратно, чтобы не попасть под обстрел легких полевых орудий. Пехота, в принципе, в такой атаке была не нужна, если бы не одно «но». Траншеи. Вот бойцы и выполняли функции инженерно-саперных войск, везя с собой на бронетранспортерах материал для наведения эрзац-мостов через не очень широкие траншеи. Под прикрытием огня с бронеавтомобилей. А потом, отходя, забирали их с собой. И все. Никаких штурмовых задач, во всяком случае, в рамках данного формата операции. Такие мероприятия были не единственными операциями. Лобовые контратаки с участием бронетехники Меншиков комбинировал с фланговыми обходами по ходам сообщения. В таких задачах очень помогало то стрелковое вооружение, которым были вооружены бойцы полка. самозарядное и автоматическое преимущественно. А еще он активно применял артиллерийское наступление. Благо, что квалификация его артиллеристов позволяла это делать. Но так, ограниченно. Артиллеристы предваряли наступление штурмовых групп очень осторожным обстрелом противника за поворотом, из-за чего взрывы мин шли как бы перед штурмовиками, словно двигаясь в авангарде, наступая перед ними. Особенно ему пригодились и помогли пулеметы, снятые в великом множестве с германских и австро-венгерских единиц бронетехники под Флоренцией. Без них он бы не вооружил должным образом итальянцев. Не свое же оружие отдавать. А еще 60-миллиметровые минометы. 90-миллиметровые минометы были намного лучше и мощнее, но с ними оказалось тяжело маневрировать. Вес мешал не только самих установок, но и боеприпасов к ним. А вот 60-миллиметровые были довольно легки и подвижны. Приказ — отход по пути сообщения на вторую линию обороны, продольный рывок по еще занятым своими траншеям и проход вперед в держащийся на последнем издыхании узел. Качественное его усиление и плотный удар 60-миллиметровыми минометами по ничего не подозревающему противнику. И так по кругу. И так несколько дней подряд. Все поле боя оказалось самым натуральным образом завалено трупами. Тысячами, многими тысячами трупов. Раненых было еще больше. По ночам и в промежутках между перестрелками было слышно, как они стонали, кричали, выли, плакали, звали на помощь, матерились, проклинали свою судьбу и умирали, так как никто не мог им оказать помощь, да и даже добить. Кто-то пытался ползти сам, если мог. Кто-то стрелялся, не в силах выносить более свои мучения. Но большинство же мучительно умирали, истекая кровью на жаре. Особенно это стало заметно на третий день боев. Ужас, кошмар, жуть, настоящий ад и вонь. Чудовищная, просто нечеловеческая вонь от начавших массово тухнуть на жаре людских тел, что только ускорило отход в мир иной тех, кто еще не приставился, валяясь в предполье оборонительных позиций. И вот, по столь причудливо сложившимся узорам этого чудовищного ковра австро-венгерским солдатам становилось все сложнее проходить. Он демотивировал невероятно, отбивая всякое желание воевать. Поэтому атаки 3 июня были уже вялыми, а за 4 июня только одна, да и та захлебнулась прямо на первой стрелковой позиции после небольшого артналета 90-миллиметровых минометов. На большой у русских просто уже не было мин. Итальянцы и русские испытывали не меньшее психологическое давление, чем австро-венгры. Ведь этот ужас был у них перед глазами. Ведь это им каждую ночь приходилось вываливать трупы противника за бруствер, откатывая подальше, предварительно обшарив на тему полезного имущества. «Деньги деньгами, да». Но больше искали патроны и медикаменты. 3 июня даже ночной рывок на первую стрелковую позицию сделали за этими припасами. Запасы запасами, но все имеет особенность подходить к концу. А запах? Особенно, когда ветер с поля. Им ведь в этом амбре приходилось находиться постоянно, тем более, что регулярно постреливала артиллерия. Легкая, полевая преимущественно, потому что другой в австро-венгерских дивизиях практически не было. Но и взрывы 76-77-миллиметровых снарядов не фунт изюма. Даже если они где-то в стране разрываются и не могут тебя убить или ранить, все равно ничего хорошего. Как и регулярно прилетающие комки земли, иногда с фрагментами тел, резкие звуки взрывов, Максим 4 июня выбрался на передовую позицию, чтобы осмотреться. Незадолго до последней атаки, той самой, которая захлебнулась на первой стрелковой позиции. Стояла удивительная пора. На какое-то время даже раненые в целом замолчали. Лишь легкий туман, стелющийся по самой земле, закрывающий поле боя. Пришлось выбираться на бруствер, чтобы подняться над этой пеленой и хоть что-то увидеть. В этот-то момент и произошел выстрел. Видимо, кто-то из раненых попытался отомстить и захватить с собой на тот свет хотя бы еще одного врага. Но Максим вновь удачно отвлекся, и пуля лишь чиркнула его по внешней стороне бедра. Он покачнулся и, чтобы удержать равновесие, шагнул вперед, да так и покатился, свалившись с валика бруствера. К нему выбежали несколько бойцов, пытаясь вытащить, помогли подняться, и тут начался артналет, предваряющий наступление австро-венгров. Снаряд разорвался где-то за первой линией траншей, и осколок попал Меншикову прямо в лоб. Но уже на излете и мелкой, так что, пробив кожу и забившись под нее, он успокоился. Выглядело все это необычно. Осколок был небольшим и пробил в коже компактное отверстие, вздыбив края раны. Со стороны такое ранение очень напоминало пулевое. Словно пуля пробила лоб с летальными последствиями. А Максим был жив. Даже сознание не потерял, выглядя в глазах окружающих удивительно и жутко. Одного из бойцов, что выскочил ему на помощь, убило наповал, разворотив голову крупным осколком на глазах окружающих, что только добавило мистики фигуре Меншикова. Итальянцы ведь общались с русскими. Где-то офицеры знали язык, где-то обходились без всякого рода эрзац-переводчиками, например, через английский, французский или немецкий. Поэтому за эти дни итальянские солдаты очень неплохо осведомились о том фольклоре, что бытовал в полку относительно их командира. Приукрашенным и дополненным, само собой. Так что это появление Меншикова с дыркой во лбу их не смутило. А что тут такого? Он же не человек. Может, ему так и надо. Кто их, этих эльфов, разберет? Осколок вынули, голову забинтовали. Но народная молва от того меньше не стала, на ходу обрастая деталями. Максим же сидел на раскладном стуле и чуть не плакал от чувства бессилия и раздражения. Он катился в пропасть внутреннего духовного кризиса. Он был жив, снова жив, мог бы уже погибнуть, и не раз, по глупости, странно и непонятно, жив случайно, словно кто-то в последний момент или его поворачивал, или руку врага отводил. Даже тот осколок, что убил парня там на бруствере, должен был достаться ему, но нога подвернулась, зацепившись за камень, и его потащило в сторону. В итоге ему досталась странная, но царапина, а тому парню смерть. Очень показательная смерть. Наш герой вырос удивительно бездуховной скотины, лишенной всяких мистических порывов. Разве что в форме сатиры. Он не верил ни в Бога, ни в дьявола. Он не считал, что у природы есть что-то, кроме безумных, бесстрастных и бессловесных естественных законов, лишенных всякой одухотворенности и личности. Он никогда не верил в высшие силы, а теперь он не знал. Его уверенность уплывала, как взломанный по весне лед. Зачем он здесь? Как он смог провалиться в прошлое? Почему удивительные случайности оберегают его жизнь и судьбу? Так ведь не бывает, чтобы из года в год пули и осколки летели мимо, чтобы из года в год он выживал, несмотря ни на что. Вот и сейчас, казалось бы, три ранения. Три раза он прошел по грани жизни и смерти, лишь чудом выжив. Как так? А успехи в делах? Он ведь рисковал. продумывал, просчитывал, но играл-то от бедра. Однако выигрывал. Почему? Кому понадобилась эта пешка на шахматной доске? Или зачем? «Максим Иванович, разрешите доложить?» Подбежав, козырнул вестовой. Очень бодрый и веселый. Вон глаза светились. «Докладывайте». Пустым, лишенным всякой страсти и жизни голосом ответил Меньшиков. «Мы победили, Максим Иванович, победили!» Пришла телеграмма из Рима. Командующий австро-венгерской армией на Западном фронте подписал капитуляцию. Мы устояли! «Устояли», — едва слышно произнес Меньшиков, уходя еще сильнее в тоску. «Очередная победа. Славная победа. Но зачем? Ступайте к Андрею Петровичу. Передайте мой приказ. Пусть свяжется с полевым командованием австро-венгров. Нужно оказать помощь раненым». «Слушаюсь!» — вытянувшись, гаркнул вестовой, повторил приказ и умчался его сообщать адресату. «Максим Иванович, вам нехорошо? Голова кружится?» — осторожно спросил врач, наблюдавший за сменой повязок. «Мне не нравится ваш вид. Совсем осунулись». Глупый мотылек догорал на свечке, жаркий уголек, дымные колечки. Звездочка упала в лужу у крыльца. Отряд не заметил потери бойца. «Отряд не заметил потери бойца», — тихо-тихо прошептал наш герой, вспоминая еще одну песню Егора Летова. Почему именно ее? Непонятно и непостижимо. Именно она всплыла в его сознании. «Что-что?» — подался вперед доктор, но не стал переспрашивать, привлеченный звуком чеканных шагов. «Максим Иванович, разрешите доложить?» — подал голос вестовой. «Другой. Этот был мрачно серьезен, а в руке держал телеграмму, слишком сильно сжимая листок, на которой была наклеена телеграфная лента».